Вселенная мыслей и опыта. Расширяя свои подтверждения, мы создаем огромные противоречия, с помощью которых пытаемся оценивать нашу жизнь и наши возможности. Если вы считаете, что ваши проблемы возрастают вне всяких пропорций, то представьте, мы живем в галактике, которая содержит несколько сотен тысяч миллионов звезд. Затем представьте, что мы живем во Вселенной, имеющей несколько сотен тысяч миллионов галактик. Другими словами, в одной только нашей галактике существует несколько сотен тысяч миллионов солнц. И вокруг этих солнц вращаются планеты. Представьте только размеры всего этого. Звезды в нашей галактике совершают один оборот вокруг оси Млечного Пути только раз в несколько сотен миллионов лет. Когда вы представите необъятность Вселенной, а потом бросите взгляд на продолжительность жизни человека, которая в среднем составляет около 80 лет, то неужели вы не сможете иначе взглянуть на все? Человеческая жизнь – это всего лишь пылинка в мироздании. И тем не менее, люди до смерти беспокоятся о таких вещах, как оплата по закладным, какую марку автомобиля купить или как пройдет следующее деловое заседание. Я считаю, что стебелек травы не менее важен, чем вечное движение звезд в Поднебесье. Уолт Уитман. Я всегда стараюсь расширить и улучшить мои подтверждения, поскольку верю в старый компьютерный термин «гиго». Каков запрос, таков ответ. Каждый день мы получаем новую информацию, идеи, опыт, ощущения, осваиваем новые понятия. Нам необходимо поставить стражу у дверей нашего разума, чтобы убедиться, что когда бы нам не позволили туда войти, это будет способствовать обогащению нашей жизни, что опыт, который мы приобретаем, добавит что-то новое к сокровищнице наших возможностей. Помогая нашим детям развиваться и расти, нам нужно направлять их в сторону приобретения опыта, которые обеспечат позитивные подтверждения для их будущего, подтверждения, которые помогут им осознать, что они способны справиться практически со всем. Одновременно нам нужно учить их, на что следует обращать внимание в жизни. Некоторые подтверждения могут оказать негативное воздействие на наш жизненный опыт и на качественный уровень нашей жизни.